Я устало поднялся с колен и посмотрел на бледное лицо лежавшего без сознания Цанлина. «Не жилец», — подумал я и решил осмотреть других китайских офицеров. «Может, кто-то выжил». Вскоре убедился, что в этом отношении богиня Фортуна нас покинула. Все были мертвы. В это время со стороны Фанс, находящихся за Импани, раздались выстрелы. «Шашки к бою», — услышал я голос сотника Резунова, который уже вывел свои два десятка на дорогу. «В атаку». Казаки разом сорвались с места, пластая воздух холодным оружием, и буквально через несколько мгновений пролетели мимо меня, обтекая стену Импани с западной стороны, где проходила дорога. Кроме мата у меня в лексиконе не осталось ничего. Куда Резунов поперся? С шашками штурмовать фанзы, обнесенные заборами. Да их там сейчас перестреляют. Эти мысли заставили бегом отправиться внутрь крепости. Если удача не покинет нас, то со стен Импани успеем поддержать атаку сотника. Такая мысль билась в моей голове, пока бежал. Влетев в ворота, увидел, что сопротивление в крепости было сломлено. Китайские солдаты, в большинстве своем в одном нижнем белье, уже не думали о сопротивлении, а спасались бегством, взбираясь на стены и прыгая вниз за пределы Импани. Конные казаки занимались рубкой мечущихся во дворе китайцев, пешие выбивали противника, как в тире на выбор. Увидев Тура, менявшего в пулемете магазин, крикнул ему, чтобы он следовал за мною и бросился к одной из лестниц, ведущих на северную стену Импани. Находящихся на этой лестнице китайцев смел несколькими выстрелами. Взобравшись на стену, понял, что опоздал. Атака казаков Резунова уже закончилась. Они ворвались отдельными отрядами в фанзы и уничтожали находящихся там китайцев. Но на земле перед одной из фанз лежало трое казаков, в одном из которых я узнал сотника Резунова. Разом как-то обессилев, опустился на корточки, краем глаза отметив, как Тур из пулемета длинной очередью снес со стены нескольких китайцев. Взяв себя в руки, поднялся, оглядываясь вокруг. Бой, можно сказать, закончился. Редкие выстрелы еще раздавались, но это, судя по всему, добивали остатки китайских солдат, не сумевших вовремя убежать. Осталось грамотно распорядиться победой и вовремя унести ноги. Подсчет потери захваченных трофеев много времени не занял. Убито двое казаков и сотник Резунов. Умудрился Владимир Михайлович получить пулю прямо в сердце. Умер мгновенно. Ранено было еще 5 казаков. Слава богу, все легко. В основном все безвозвратные потери получили после атаки двух десятков Резунова, и хорошо, что они оказались такими небольшими. Из значимых трофеев, 2 4-фунтовых конных орудия круппа со снарядами и несколько знамен. В повозках обоза кроме двух десятков ящиков со снарядами ничего больше ценного не оказалось. Казаки, понятно, прибарахлились, пройдя мелким бреднем по казармам, складам Импани и фанзам, но чего-то достойного найти не удалось. Из языков достался один из младших офицеров, который ничего значительного при первом допросе, проведенного мною, не сказал, просто не знал. В общем, пора было уносить ноги, но предварительно подготовить для китайцев небольшую подляну. Сначала хотел из захваченных орудий открыть огонь по Сахалину, но, как оказалось, пушки немецкого и русского производства отличались по конструктивным особенностям. У них были разные типы затворов и механизмы вертикальной наводки. Специалистов для стрельбы из этих орудий в нашем отряде не нашлось, и для себя я этот пробел в своем образовании отметил галочкой. Надо будет минимальный практический объем знаний у артиллеристов получить, а то захватили орудия, а как из них стрелять никто не знает. В таку была такая же картина. Оставалось только заминировать склад с боеприпасами, поджечь все, что может гореть, и быстро-быстро сваливать, так как в Сахалине наметилась какая-то движуха. Для склада использовал простую схему: пара бочонков, нашедшегося здесь же пороха, напротив них расположили, зафиксированный на столе здоровенный карамультук с ударно-кремневым замком, небольшая система противовесов, в результате чего после пережигания веревки, груз падал вниз, другая веревка дергала спусковой крючок, и должен был произойти выстрел этой мини-пушки. Бочонки взрываются, а дальше должен был взлететь на воздух и весь склад. Плюс к этому к арсеналу подогнали повозки со снарядами. Попробовав несколько раз эту схему в холостую, перерезая веревку, зарядили карамультук и поставили горящую свечу, которая, по моим прикидкам, должна была где-то через полчаса эту схему заставить сработать. К этому времени наша колонна, забрав убитых, раненых, Трофей уже ушла в сторону Маньчжурской поди. Эта дорога, действительно, оказалась накатанной и вполне проходимой для артиллерии. В авангард ушли казаки Харунжева-Казанова, я же с братами и казаками сотника Вандаловского остались в арьергарде, прикрывать наш отход. Уходили на рысях, за полчаса прошли чуть больше 7 верст. Я все ждал, как сработает моя конструкция, и уже начал волноваться. Наконец, случилось. Рвануло так, что звук до нас докатился и на таком расстоянии, а клубы дыма, рванувшиеся вверх, были видны, будто бы мы и не успели далеко отойти от Импани. На свой берег перебрались без потерь. Правда, пришлось поплавать. Паромы были использованы для переправы захваченных трофеев и Дувана, сами же переправлялись вплавь под грохот канонады. Китайцы открыли массированный огонь по Благовещенску. Видимо, мы хорошо надавали им по сапатке, раз они так обиделись. Где-то после полудня, переодевшись, был на докладе у военного губернатора. Перед резиденцией генерала Грибского стояли 2 орудия, ящики со снарядами, пусть и немного, 4 китайских знамени, которые держали в руках казаки 4-й сотни, 2 из них были Савва и Сыч. «Ваше превосходительство, доклад закончен». «Да, Тимофей Васильевич, даже не знаю, что и сказать». Военный губернатор Амурской области потер переносицу. «С одной стороны, результаты просто великолепные, но потери, особенно погибший сотник Резунов, а также то, что не удалось узнать, какие силы противника в тылу Сахалина. Ваше превосходительство, готов этой же ночью вновь переправиться на ту сторону и разведать обстановку около сопок. Единственно, прошу разрешить пойти малой группой, не больше 10 человек и пешком. Там открытая местность, конными не пройти. Спустя сутки вернемся». «Да, какой-то там, господин капитан. Вы сейчас разворошили китайцев, как тот муравейник. Они после захвата и уничтожения Импани в Малом Сахалине 3 часа город усиленно обстреливали. Насолили вы им изрядно. И мы все их орудия напротив Благовещенска выявили. Одно старье осталось», — Грибский усмехнулся. «Правда, и у нас потери есть. Убито 2 нижних чина, 3 горожанина, и 2 гранаты попали в больницу Красного Креста. Ваши знакомые, госпожа Беневская и госпожа Бутягина, ранены». Глава 2. Подготовка к походу. Фраза генерала о ранении обеих Марии была, как сильный удар под дых. Я чуть реально не согнулся от такой новости, но кое-как смог себя удержать в руках. Видя мое состояние, Грибский милостиво отпустил меня, взяв обещание, что к 18:00 я представлю подробный письменный доклад о рейде и наградные листы. Заверив губернатора, что все выполню, буквально вылетел из его кабинета и ринулся на выход из резиденции. Как добрался до больницы, не помню. Наверное, многих напугал своим внешним видом. Ворвался в здание и в палату, где лежали раненые. Марии там не оказалось. Одна из медсестер, находившаяся в палате, испуганно глядя на меня, показала рукой на дверь, за которой была, как бы, комната отдыха для медперсонала. Без стука открыв дверь, я столкнулся с семейной и несколько пикантной сценой. Доктор Бутягин с ложечки поил свою жену чаем. Вызвано это было тем, что обе ладони Марии Петровны были массивно так забинтованы. Рядом сидела вторая Мария с перевязанной головой, безвольно откинувшаяся на спинку стула. Глаз она так и не открыла. Первым среагировал Павел Васильевич. «Тимофей Васильевич, дорогой проходите. Мы о вас недавно вспоминали. Чай будете?» «Здравствуйте». Я на негнущихся ногах дошел до свободного стула около стола и буквально упал на него. «Что произошло?» «Да моя супруга в гренадера поиграть захотела, Паша», — грозно зашипела Марфа. «Шучу, любимая». Чтобы настроение поднять, Бутягин, лязгнув стеклом, опустил ложечку в стакан. «А если серьезно, когда китайцы начали обстрел города, одна из их бомб старого образца, разбив стекло, влетела в палату к раненым. Машенька как-то умудрилась успеть вырвать фитиль, а потом схватила бомбу и, донеся ее до коридора, бросила в стоящее там ведро с водой. Вот руки и обожгла. Оху, вот это ж, млять, да». Несколько секунд я пытался про себя изобразить что-то типа малого петровского загиба. Как же она среагировать-то успела и, главное, так правильно? Ёп. Хотя о чем я? Марфа Мария Елизавета в свое время на Александра II покушение готовила, значит, с бомбами имела дело. Как же ей сейчас больно-то? Горячее ядро руками. Я посмотрел в глаза Марфы и увидел расширенные зрачки и слезы, готовые потечь в любой момент. «Ничего, Тимофей Васильевич, все перемелится и мука будет. Почти не больно уже.

закончилось тем, что кроме парохода «Аргуни» и самоходной баржи «Калифорния» в переброске войск пришлось срочно задействовать подошедшие пароходы «Сунгари» Михаила и «Гражданин», так что переправа по срокам полностью провалилась. Кроме погодных условий, как всегда негативно сработал и человеческий фактор. Один из самодельных паромов слепили тяп-ляп, и он развалился посередине реки. Как результат, утонули поручик Равич-Пеглевский и двое стрелков. Плюс к этому суматоха по спасению оказавшихся в воде людей, утопленное оружие, боеприпасы и снаряжение. Тем не менее, по словам Михаила Константиновича, на настоящий момент, пусть и со значительным опозданием, план захвата вражеских поселков напротив Благовещенска начал притворяться в жизнь. Все намеченные подразделения переправлены на правый берег, вышли к намеченным позициям и приступили к планомерному наступлению на Верхний и Большой Сахалин. По данным с наблюдательного поста из дома Шадрина было установлено, что час назад китайцы стали формировать большой отряд пехоты с артиллерией, чтобы ударить навстречу нашим войскам, двигающимся по Маньчжурской поди. Пришлось задействовать батарею из резерва генерал-майора Александрова для нанесения артиллерийского удара по противнику. Это было то, что мы наблюдали. «Ваше высокоблагородие, разрешите войти», — прервал рассказ Самойлова-младший унтер, вошедший в кабинет и протягивающий капитану сложенный лист бумаги. «Вам срочное сообщение». Взяв листок в руки, Самойлов развернул его и быстро пробежал глазами написанное. «Ура, господа, с наблюдательного пункта сообщают, что противник бежит в сопки из Верхнего Сахалина, а также начал отводить войска из самого Сахалина и пригорода в сторону Айгуня. Настало время действовать подразделением резерва генерал-майора Александрова». Михаил Константинович довольно, как кот объевшийся сметаной, улыбнулся. «Я к его превосходительству с докладом». Глава 3. Будни. О том, что Сахалин взят, жители Благовещенска узнали раньше, чем разведка отряда Субатича. Передовые конные разъезды казаков еще только входили в горевший во многих местах Сахалин, а на набережной Благовещенска уже вовсю шло ликование и празднование народа по поводу освобождения от осады. Кроме наблюдательного пункта у купца Шадрина, откуда информация шла в штаб, многие жители самостоятельно с крыш домов, с недостроенного собора наблюдали за противоположным берегом. От них и пришла информация, что китайцы оставляют город. В 3 часа пополудни началась переправа войск резерва генерала Александрова, которые не встретили никакого противодействия со стороны противника. Большей проблемой, чем огонь противника, стали благовещенцы, пожелавшие лично посетить Сахалин. Пришлось задействовать войска. Хорошо, что к этому времени в город пришел еще батальон стрелков-забайкальцев. Их и привлекли к этим мероприятиям по наведению порядка на переправе. Когда вечерние сумерки окутали реку и город, переправа войск закончилась. На набережной впервые за 19 дней люди просто гуляли. Как по волшебству вновь появились продавцы в разнос, в городе открылись магазины, трактиры, рестораны. Город оживал на глазах, будто бы и не было осады, артиллерийских и ружейных обстрелов. Не было ужаса, страха и смертей. Закончив дела пограничного комиссара в резиденции губернатора, подумал, что надо посетить больницу или дом Касьянова, где можно было бы увидеться с Бутягинами и Машенькой, но мой внешний вид после бессонной ночи в окопах и суматошного дня в пыли оставлял желать лучшего. К тому же хотелось есть, точнее жрать, сильно хотелось и спать, поэтому двинулся домой к Тарала.